Через очень короткий промежуток времени, показавшийся, однако, бессменному целой вечностью, он вернулся к карете и заявил. «Нашел. В одном месте действительно колья расшатаны и видна щель. Пойдем». Бессменный, едва сидевший на месте от нетерпения, не заставил звать себя вторично. Он прыгнул из кареты так, что Цветинскому пришлось поддержать его. «Ради бога, осторожней!» – испугался тот. «Этак ты повредишь себе». Но Бессменный не слушал. Он, забыв о своей слабости, о болезни, забыв самого себя, только потому не бежал, что Цветинский удерживал его за руку. Он не помнил, как перескочил канаву и, прильнув к расшатанным кольям чистокола, жадно охватил взглядом открывшееся сквозь них пространство сада. Были видны расчищенные дорожки, цветочные клумбы, кусты и деревья, и между ними сквозила обгорелая стена флигеля. «Тут был пожар», — сказал Бессменный. «Видна обгорелая стена». Цветинский стоял за ним и постарался тоже заглянуть. «Ну да», — спокойно сказал он, — «я тебе рассказывал об этом пожаре». «Да-да», — пробормотал Бессменный, — «и я слушал тогда твой рассказ спокойно, если бы я знал, что она была здесь тогда». «А может быть, ее уже и нет здесь. Может быть, ее перевели из обгорелого флигеля». «Но это не мешает ей гулять по саду. Нет, она здесь, я чувствую это и не уйду отсюда, пока не увижу ее. С тобой ничего не поделаешь». Но Бессменный не дал договорить ему. Он дернул его за рукав и едва слышно произнес: «Она». «Везет этим влюбленным», — подумал Цветинский. Надя шла по дорожке, опустив голову. Она была одна и приближалась тихо. Бессменному показалось на одну минуту, не мерещится ли ему, и не видение ли это чудное, нездешнее видение. Но он отлично чувствовал возле себя присутствие Цветинского, ощущал чистокол, за который держался руками и который мешал ему кинуться вперед. Нет, он не грезил, это была действительность. Надя приближалась, с каждым ее шагом сокращалось расстояние, отделявшее их друг от друга, наконец она подошла. «Надя!» — окликнул Бессменный, задыхаясь от счастья. «Надя!» Она вздрогнула и стала осматриваться. «Надя!» — повторил Бессменный. Вот сейчас она заметит его и подбежит. Он ждал этого. Девушка действительно заметила и испуганно глянула в сторону, откуда звали ее. «Надя, да неужели ты не узнала моего голоса? Это я, Бессменный», — продолжал он. Надя сделала еще несколько шагов, но не приблизилась к чистоколу вплотную. «Кто вы?» — спросила она. Кроме испуга, лицо ее ничего не выражало. «Я, Надя, это я», — твердил Бессменный, толкая чистокол руками, точно хотел своротить его. «Не знаю», — ответила она. «Не знаешь меня? Да ведь ты сама мне отсюда же прислала кольцо с солдатом». «Не помню». «Как не помню? Что с тобой? Ты забыла меня?» «Вы пугаете меня. Кто вы и что вам нужно здесь?» — проговорила Надя, возвышая голос. «Да не может быть. Ведь ты же сама позвала меня сюда». «Я не звала вас». «А кольцо? А медальон?» «Не помню». «Как не помню? Что с тобой? Ты забыла меня? Ты ли это?» «Не знаю. Меня, правда, зовут Надей, но, может быть, вы принимаете меня за другую, я не знаю вас». И она, повернувшись, пошла прочь от чистокола к дому. «Надя!» — крикнул во весь голос Бессменный. «Надя!» Но она не слушала. «Перестань делать глупости», — остановил его Цветинский, бывший свидетелем всему. «Пойдем скорее, тут нам делать нечего». «Господи, да что же это? За что?» — в отчаянии повторил Бессменный, все еще силясь разломать колья высокого чистокола. Цветинский схватил его и почти на руках перенес через канаву обратно. «Противный медальон, не помня и не соображая того, что говорит, бессвязно твердил Бессменный. И нужно было мне за рог ей давать. Верни, когда разлюбишь. Вот хоть не она вернула, он сам вернулся ко мне, и она разлюбила. Где этот медальон?» «Молчи, молчи», — удерживал его Цветинский. «Молчи, говорят тебе, иди. Где этот медальон?» «На, вот он, только образумься», и Цветинский, чтобы чем-нибудь успокоить друга, сунул ему в руку медальон. Тот, словно желая этим выместить всю горечь своей обиды, кинул медальон на дорогу и топнул ногой. «За что? За что она обошлась так со мной? За что? Ну так пропадай все теперь. Не надо этого гадкого медальона, из-за него все, пропадай все». Бессменный был как сумасшедший. Потрясение оказалось слишком велико, он не выдержал. Силы оставили его, он зашатался и вдруг замолк, покачнувшись. Цветинский едва успел подхватить его. Они были довольно далеко от кареты. Цветинский оглянулся, как бы ища кого-нибудь на помощь. У Бессменного был обморок. Мастеровой, прохожий, появление которого они не заметили, остановился возле. «Помоги донести до кареты», — приказал ему Цветинский. и они вместе дотащили бессменного до экипажа и уложили его. Садясь в карету, Цветинский вспомнил о медальоне, но теперь ему было не до того. Приходилось торопиться, чтобы привести в чувство больного, думать и заботиться только о нем. Карета двинулась крупной рысью, а мастеровой вернулся назад, поднял медальон с дороги и бережно спрятал его в карман.